Глава 6. Ваша поддержка. Норма Гутиарес, как и Диана, вырастила 4 детей, и они говорят, что ее сила в доброте. Крашенная блондинка за 60, в небесно-голубых брюках с крупными жемчужными серьгами, она источает теплоту и материнскую заботу. Ее блестящие карие глаза заглядывают прямо в душу, и взгляд их наполнен участием, который располагает делиться с ней самым сокровенным. Норма живет на окраине крошечного городка Сальта у подножия Анд, на северо-западе Аргентины, в районе Норте-Гранде. Большую часть жизни она провела в бедных поселениях и переехала сюда, когда здесь не было ничего, кроме колючего редколесья и пыльных тропинок. Она помогла разместить участки для домов, определить, где разместится медицинский центр и решить, какие семьи переедут в этот район и где поселятся. Теперь Норма стала пунтеррой, связующим звеном, которое передает местным властям информацию о нуждах сообщества. Кроме того, она работает фельдшером в местной клинике и, по словам ее сына Матиаса, заботится обо всех жителях Норте-Гранде, как и своей семье. «Всю жизнь она работала на благо людей в своем сообществе», — говорит Матиас. «Она находит им кровати, организует похороны, покупает гробы. Она помогает со всеми их нуждами. Пока я ехала в район, где живет Норма, вдоль реки Рио-Ариналес, которая пересекает Сальту, неоколониальное великолепие городского центра постепенно меркло и сменялось сепией. Просторные площади уступали место беспорядочно разбросанным мясным лавкам и маленьким киоскам с птицей, сигаретами и газировкой. Приземистые домики из бетона и неоштукатуренного кирпича были покрыты рифленым железом и завешены брезентом и пластиком. В сердце района дома стояли впритык друг к другу, разделенные лишь сточными канавами. Соседка Нормы, 15-летняя Магуи, сидела, обмахиваясь веером, в тени дверного проема. Ее отправили продавать поношенную детскую одежду, разложенную на пеленальном столике. Она сидела на стуле, накрыв ладонью свой округлившийся живот, и смотрела на прохожих. Из дома доносились крики ее 3-летнего ребенка. По работе Норма регулярно обсуждает проблемы района с чиновниками. Уже не меньше 3 десятилетий они ходят от двери к двери везде, где бы она ни жила, и собирают информацию, хотя Норма и считает, что ничего нового им уже не узнать. Работники санэпидемстанции, специалисты системы здравоохранения, социальные работники. Она давно перестала их различать. «Они записывают, с кем ты живешь, сколько человек в доме, когда ты учился в школе. Были ли у тебя беременности? Они приходят, чтобы расспросить нас о наших нуждах, о нашей бедности и о тех, кто находится в угрожающем положении. Они спрашивают о ранних беременностях, о планировании семьи». В этом районе особенно остро стоит проблема молодых матерей. «С детьми они не могут нормально работать», — говорит Норма. «А здесь без работы не выжить». Норма тоже забеременела еще подростком. «Мне не исполнилось и 17, вспоминает она, прикрыв глаза. Она 42 года прожила в несчастливом браке, чтобы дети не последовали ее примеру и не совершали такую же ошибку. Она держала детей в ежовых рукавицах и отправила их в школу в центре города. Каждый день она или ее муж забирали их после уроков прямо от дверей. Детей не пускали гулять на улицу и заставляли делать все домашние задания. Теперь младшая дочь Нормы, которой исполнилось 25, служит во флоте. Она не замужем и не имеет детей. «Мама ей очень гордится», — отмечает Матиас. «Она очень хорошая дочь. Девушка на улице Магуи в первый раз забеременела в 12, а теперь ей 15, и она беременна опять», — говорит Норма. «Она не видит для себя будущего», — добавляет Матиас. Несколько лет назад Норма услышала от директора местного медицинского центра о новой компьютерной системе, которую внедряли в сообщество. Ей сказали, что с помощью этой программы можно будет следить за беременностью и обеспечивать молодым матерям особый уход. Эта идея Норме понравилась. По крайней мере, компьютерная программа наконец применит данные, которые они собирали на протяжении многих лет. Инициатором внедрения программы выступил Карлос Абилейра, министр провинции Сальта, которого все звали Чарли. Норма встречала его раньше и считала приличным человеком. Кивая, она подтверждает: «Я думала, что использование программы может пойти на благо нашему сообществу. Си?» Управление на основе данных. Знойным октябрьским днем мы договорились встретиться с Пабло Абилейрой возле моей гостиницы в самом центре Сальты. На смену зиме в обход весны пришло южное лето. В этот сезон город задерживает дыхание в ожидании пощады с небес. Решетки каменных террас отбрасывают ромбовидные тени на залитые солнцем дворики, вроде того, где сижу я. Местные называют свой город Сальта-Ла-Линда, прекрасная Сальта. Пабло Абилейра – программист, который верит в данные. Он мог бы чувствовать себя как дома хоть в Стокгольме, хоть в Кремниевой долине. Кроме того, он брат Чарли Абилейры, местного политика, который присматривает за районом Нормы. «Я технарь», — говорит он с широкой улыбкой, и его крупные зубы сверкают, как и его пикап. «Я думаю о том, как улучшить ситуацию с помощью данных, информационных панелей и искусственного интеллекта. Я не работаю на местах и не общаюсь с людьми напрямую». После окончания университета Пабло успел пожить в Аргентине, Коста-Рике, Мексике и Доминиканской Республике. Он работал в международной технологической компании SAP и консультировал такие компании, как Coca-Cola, Budweiser и Daimler Chrysler, анализируя данные, чтобы помогать им развивать бизнес и увеличивать прибыль. В 2013 году, когда местный тележурналист Хорхе Ланата выпустил серию разоблачительных репортажей о политиках северных провинций, граничащих с Сальтой, Пабло обратил внимание на крайнюю нищету в его родном городе. Местные семьи, особенно коренного происхождения, не имели возможности пользоваться канализацией и питьевой водой. Зрителей по всей стране особенно поразил момент, когда маленький ребенок в одном из репортажей прошептал: «Я хочу пить». Эти откровения шокировали Пабло и остальную Аргентину, которая, несмотря на экономические трудности, входит в число богатейших стран Латинской Америки. Пабло было особенно досадно, поскольку он верил, что правительство не располагает полными сведениями о происходящем, а имеющаяся информация не работает на благо людей. Разрозненные, плохо структурированные данные не поддавались осмысленному анализу. Пабло считал, что в отличие от большинства успешных предприятий, с которыми он имел дело, правительства не знают, как ставить на первое место нужды своих клиентов, то есть граждан, и не умеют расставлять приоритеты в своей работе. Их инициативы просто обречены на провал. Именно в этот период своей жизни Пабло начал чувствовать себя потерянным. Он пока не понимал, чего ему не хватает, но был неудовлетворен. «Я мог и дальше работать в SAP, получая большие деньги. Мне платили очень хорошо, но я хотел заняться чем-то более значимым», — говорит он. «Мне не давал покоя вопрос о том, зачем мы здесь. Я всегда считал, что мы рождаемся не без причины, что у нас есть предначертанный путь». Пабло вырос в Сальте и теперь решил, что пора набраться храбрости и вернуть свою семью домой. Тем временем разоблачительные репортажи Ланаты подтолкнули губернатора Сальты Хуана Матуэля Уртубея к переменам. Уртубей, метивший в президенты Аргентины, объединил усилия с католической благотворительной организацией «Конин». которая занимается проблемой недоедания и выступает против абортов, обещая сократить детскую нищету в Сальте. Чтобы сдержать свои обещания, они назначили брата Пабло, Чарли Абилейру, министром по охране раннего детства, и он возглавил соответствующее министерство, призванное искоренять причины нищеты. Чарли более 10 лет занимал различные министерские посты в органах местного самоуправления. Он воочию наблюдал нищету, когда работал с обитателями трущоб Сальты, где жила и семья Нормы Гутиаррес. Он видел, что молодежь сидит без работы, что подростки рожают детей, что ученики бросают школу, и что этот цикл повторяется снова и снова, поколение за поколением. Он знал, с какими проблемами сталкивается общество, однако не был ни инженером, ни специалистом по работе с данными. Ему нужен был человек, имеющий технические навыки, чтобы создать решение, которое можно быстро масштабировать. Человек, которому он мог бы доверять. Например, его младший брат Пабло. Решение проблемы подростковой беременности. Пабло и Чарли выросли в обеспеченной дружной семье в бывшем колониальном центре Сальты, в окружении классической архитектуры и зеленых городских площадей. Их семья принадлежала к привилегированной прослойке, небольшой группе землевладельцев, преимущественно европейского происхождения, образованных и консервативных католиков, дети которых занимают высокие посты в правительстве, либо становятся адвокатами, предпринимателями, учителями и генералами. Мужчины из этой прослойки общаются в исключительно мужской среде, в частных загородных клубах, расположенных среди холмов, окружающих город. Сальта – одно из немногих в Аргентине мест, где подобное по-прежнему распространено. Женщин в эти клубы пускают лишь на официальных приемах, а дочерей представляют обществу на балу дебютанток. Это разительно контрастирует с тем, что я увидела в трущобах на окраине Сальты. Этот мир населен креолами, потомками смешанных браков европейцев и коренных жителей, которые в основном осваивают рабочие специальности. Столица также служит вратами к Пуна-Сальтенье, огромному пустынному плато, которое раскинулось среди высоких Анд. Его неземной ландшафт испещрен вулканами, солончаками и многоцветными лагунами. Это плато, граничащее с Боливией и Чили, родина аргентинских коренных народностей, включая уичи и кола. Вытесненные европейскими колонистами, зачастую они живут на родной земле как беженцы. Огромное неравенство между городским и сельским населением Сальты отражает этот этнический раздел. Это область нищеты и разочарований, часть страны и ее истории, о которой аргентинцы стыдятся вспоминать. В северных аргентинских провинциях, включая Сальту, около 40% населения живет за чертой бедности. Здесь 25% детей, то есть каждый четвертый ребенок, рождается у девушек в возрасте от 10 до 19 лет, в то время как в среднем по стране этот показатель составляет 14%. Об этой проблеме мне рассказали Норма и ее сын Матиас, когда я побывала у них в гостях. Сравнительно высокое число подростковых беременностей на севере Аргентины отчасти объясняется такими социально-экономическими факторами, как бедность, безработица, необразованность и крайне ограниченные возможности для самореализации. Для молодых женщин из таких районов, например, Магуи, живущей по соседству с Нормой, рождение детей становится единственным доступным способом найти свое место в жизни и обрести социальный статус. Но проблемы на этом не заканчиваются. Многие женщины и девушки, особенно подростки из этого района, становятся жертвами давней российской колониальной практики чинео, группового изнасилования девушек из коренных народов, обычно белыми мужчинами. Мужчины редко признают детей, рожденных после таких нападений. Всего через несколько недель после моего визита в Сальту 12-летнюю девочку из племени Уичи изнасиловали и бросили умирать на шоссе, ведущем из города. Последние несколько лет борцы за права женщин выступают против этого варварского обычая в рамках кампании «Нет Чинео». Они призывают аргентинское правительство запретить эту практику как преступление на почве ненависти к женщинам, вне зависимости от возраста, и карать ее максимальными сроками, не позволяя виновным выходить под залог. Пожив за пределами Сальты, Пабло наконец увидел в родном городе вопиющее неравенство, которого он в детстве просто не замечал. Особенно пугающей была нищета городских трущоб. В Сальте проживало в три раза больше представителей коренных народов, чем в среднем по стране, и подавляющее большинство их семей обитало в незаконных поселениях. «Я говорил со своими друзьями-врачами, и они сказали, что в городе много абортов. Аборты делают все, кому не лень. Коренные жители аборты не делают, поэтому у них бывает и по 12 детей. Это перебор», — говорит Пабло. В принципе, Пабло не возражал против абортов, но считал, что молодые люди должны иметь возможность планировать собственное будущее, а не принимать судьбоносные решения под давлением. «Я подумал, что если бы на их месте оказались мои дети, мне хотелось, чтобы у них были равные со всеми остальными возможности. Когда у тебя появляются дети, начинаешь смотреть на вещи по-другому». Вернувшись в Сальту, он решил помочь своему брату Чарли построить новую модель социальной работы на основе методов, применяемых в консалтинге SAP. Он планировал использовать данные, чтобы анализировать состояние сообществ и совершенствовать правительственные механизмы принятия решений и распределения ресурсов. Для этого Пабло заручился поддержкой технологического гиганта Microsoft, который уже жертвовал деньги католической благотворительной организации Конин, работающей в Сальте с проблемой недоедания. Компания бесплатно выделила на этот проект трех аналитиков данных. Посоветовавшись с группами местных экспертов, включая чиновников, представителей общественных организаций и социальных работников, команда решила сосредоточиться в пилотных проектах на двух проблемах – подростковой беременности и школьных прогулах. Разработчики из Microsoft рассказали братьям Абилейра о возможностях искусственного интеллекта и заявили, что с помощью платформы Microsoft Azure они смогут создать алгоритмы, прогнозирующие, кто из девочек с высокой вероятностью забеременеет в подростковом возрасте. Тогда органы местного самоуправления смогут направлять ресурсы на работу с их семьями, чтобы предотвращать ранние беременности. Пабло понравилась идея использовать искусственный интеллект для решения такой непростой человеческой проблемы, как подростковые беременности. «У нас были сотни, тысячи переменных, поэтому анализировать их было сложно. И здесь нам помог искусственный интеллект», — сказал он. «Мы стали разрабатывать меры индивидуальной поддержки семей с помощью умных алгоритмов технологической отрасли». Они начали с проблемы подростковых беременностей в беднейшем районе Сальты. Подобно модели ProKid и списку 400, которые прогнозировали будущие аресты в Амстердаме, новая программа должна была составить список семей, в которых вероятность ранней беременности дочерей составляла более 60%. Нацеливание модели искусственного интеллекта на подростков было сомнительной идеей по нескольким причинам. Возраст сексуального согласия в Аргентине наступает в 13 лет, но Уголовный кодекс предусматривает особую ответственность за сексуальную эксплуатацию детей в возрасте от 13 до 16 лет. Модель искусственного интеллекта, однако, исходила из того, что абсолютно все девушки в программе старше 16 лет, даже если они на самом деле были младше. Кроме того, даже в случае с девушками старше 16, модель не учитывала, что беременность могла наступить в результате изнасилования. Уртубей, который в то время был губернатором Сальты, ухватился за шанс завоевать репутацию прогрессивного технофила. Он одобрил испытания системы искусственного интеллекта на семьях, живущих на юге и юго-востоке столицы, и подписал соглашение между администрацией Сальты и компанией Microsoft, которая согласилась и дальше работать над проектом бесплатно в обмен на возможность разрабатывать технологии искусственного интеллекта, используя персональные данные граждан. Microsoft привлекла государственный сектор к сотрудничеству, чтобы испытывать свою развивающуюся облачную технологию, которая впоследствии превратилась в многомиллиардный бизнес, ставший одним из столпов компании. Кроме того, правительство ежегодно платило компании около 50 тысяч долларов за использование облачной платформы Microsoft Azure, которая позволяла разработчикам создавать инструменты искусственного интеллекта в единой среде. Правительство Сальты не планировало публиковать список семей, решив работать на упреждение. Как и Сарджо в Амстердаме, вошедшие в программу семьи должны были получать поддержку от различных государственных организаций, которые помогали им с жильем, образованием, трудоустройством и здравоохранением. Цифровое социальное государство. В 2019 году специальный докладчик ООН по вопросу о крайней нищете и правах человека опубликовал изобличительный отчет о появлении так называемого цифрового социального государства, о датафикации государственных функций. В этом отчете без обиняков говорилось, что цифровые технологии, включая искусственный интеллект, которые определяют, кто именно получит социальную поддержку и защиту, просто оценивают, идентифицируют, преследуют, обнаруживают, берут на прицел и наказывают бедняков. Кроме того, в отчете содержалось предупреждение о растущем влиянии западных корпораций на правительства по всему миру, ярком проявлении колониализма данных. Современное государство тесно связано с частными компаниями, которые обычно разрабатывают и обслуживают цифровые системы социальной защиты, поддерживающие уязвимых граждан. Например, системы искусственного интеллекта в сфере здравоохранения, использование которых в Индии вызывает озабоченность у индийского политолога Урваши Анеджи. В частности, в отчет ООН вошло предостережение о большой пятерке американских технологических компаний, включая Microsoft, которые обеспечивают функционирование значительной части государственной инфраструктуры и потому собирают персональные данные граждан, работая в особой зоне, где практически не соблюдаются права человека. Я спросила у Пабло, как вообще североамериканская технологическая корпорация Microsoft оказалась вовлечена в разработку социальной политики на провинциальном уровне, причем в таких деликатных сферах? Он ответил, что Microsoft гналась не за деньгами. Компании нужно было получить опыт работы с персональными данными, пусть даже обезличенными, доступ к которым обычно имеет лишь правительство, и благодаря этому привлечь клиентов к использованию своей новой облачной технологии и разработать инструментарий искусственного интеллекта для применения в общественно-политической сфере. Сотрудникам компании не платили за работу, но они получали опыт создания программы социальной защиты на базе искусственного интеллекта, который впоследствии можно было продать другому правительству. Кроме того, они зарабатывали себе хорошую репутацию, помогая спасать женщин от нищеты. Как отметил Пабло, все были в выигрыше. Для запуска проекта команда Пабло нуждалась в универсальном топливе для искусственного интеллекта – крупной базе данных. В описанном случае данные были конфиденциальными и обширными. Это были сведения о здоровье уязвимых молодых женщин в нестабильных ситуациях. Пабло знал, что не сможет отправить людей стучаться в двери к его соседям и друзьям. Он никогда не посмел бы собирать информацию о девушках в частной католической школе в центре города. Те самые друзья-врачи, которые жаловались ему на высокое число абортов, ни за что не пустили бы исследователей к себе домой и не позволили бы им расспрашивать их дочерей о нежелательных беременностях. Но жители трущоб, такие как семья Нормы, привыкли к тому, что к ним постоянно приходят сотрудники государственных и благотворительных организаций, которые с планшетом в руках задают им вопросы об их телах, их семьях, их жизнях. Как утверждает Пабло, эти люди сами открывали двери, окликали исследователей и приглашали их к себе домой. Они очень хотели, чтобы их услышали и чтобы им помогли. Бедное сообщество, сообщество коренных народов или, например, семьи иммигрантов, которым проявляют повышенное внимание власти Нидерландов, неизбежно в большей степени опираются на государство в вопросах здравоохранения, образования и работы, а также для обеспечения базовых потребностей в жилье, электричестве и питьевой воде. В силу частых взаимодействий с государством они гораздо чаще фигурируют в государственных базах данных, чем такие зажиточные семьи, как Абилейра. Разумеется, районы для сбора информации и релевантные переменные выбирались исключительно из политических соображений, в связи с чем итоговая картина получалась однобокой. На ранних этапах разработки проекта Пабло посетил несколько попавших в эту базу данных семей, но впоследствии забыл, где именно они жили. Он явно не ходил от двери к двери и не собирал данные лично. Он был одним из тех, кто сидел за компьютером, производя расчеты и разрабатывая модель, которая составляла списки. Анкетировать граждан должны были их знакомые, аналогично тому, как сотрудники Аша собирали информацию о здоровье и беременностях в индийских деревнях. В Сальте этим занялись студенты, которые учились в университете на социологов и медсестер, сотрудники общественной организации «Конин» и представители различных органов местного самоуправления, уже знакомые с семьями. Каждую девушку из сообщества спрашивали о ее социально-экономическом положении, образовании и репродуктивной истории. Сборщики данных записывали информацию о ее физических и психических заболеваниях. Они выясняли, замужем ли девушка, и задавали ей вопросы о беременностях и детях, живых и умерших, о ее матери, родных и двоюродных сестрах, а также о том, где работают поддерживающие ее родственники. Они спрашивали, как девушка живет, о нищете и запустении, о повседневных проблемах, о том, какими туалетами пользуются члены ее семьи, о том, жестяная ли в доме крыша и случаются ли протечки. Чтобы спрогнозировать вероятность того, что конкретная девушка забеременеет в 12, 15 или 18 лет, программисты создали модель, которая учитывала данные о социально-экономическом положении и семейной истории девушки, полагая, что этих фактов достаточно для оценки вероятности забеременеть и что их можно переносить и на будущее поколение. Девушек не спрашивали, насколько защищенными они чувствуют себя в своих сообществах, в какой степени они самостоятельны и самодостаточны, и какие надежды они возлагают на будущее. У них не спрашивали, хотят ли они детей и не боятся ли они, что у них просто не будет другого выбора. Вопросы о мужчинах им тоже не задавали. В процессе сбора данных молодых женщин считали пассивными существами. Даже в тех районах, где люди добровольно соглашались пройти анкетирование, команда Министерства раннего детства не могла объяснить им свои реальные цели. Многие семьи были верующими католиками. Хотя родители трезво смотрели на вещи и понимали, что их дети-подростки могут заниматься сексом, едва ли они были бы рады услышать, что их несовершеннолетняя дочь скоро забеременеет. Подобно высеченному в камне пророчеству, оценка вероятности предопределяла неизбежное будущее. Точно так же, как амстердамская программа сообщала, что чей-то ребенок в будущем совершит серьезное преступление. Это было клеймо. Алая буква. По словам Пабло, алгоритм был слишком сложен, чтобы объяснить его работу. Людям говорили, что исследователи собирают информацию о проблемах, с которыми они сталкиваются, чтобы правительство нашло для них решение. Им давали надежду, что государство поможет им отремонтировать дом, перекрыть крышу, положить приличный пол, обеспечить санитарные нужды, получить доступ к здравоохранению и выучиться на плотника или сантехника, чтобы обрести финансовую независимость. «Мы можем сказать, хорошо, вы существуете, мы заботимся о вас, мы можем сделать что-нибудь, чтобы улучшить вашу жизнь или помочь вам», — говорит Пабло. «По крайней мере, это позволяет нам пролить свет на то, что обычно скрывается от глаз». Загадка пропавшего искусственного интеллекта. Норма согласилась с положительной оценкой Пабло. Она тоже считала, что программа искусственного интеллекта могла бы привлечь внимание к нуждам и проблемам ее сообщества. Но сложно сказать, справилась ли система искусственного интеллекта с этой задачей. Очень немногие были посвящены в тайну существования алгоритма машинного обучения, который выбирал семьи. Даже Норма, которая слышала о программе помощи молодым матерям, не знала, что в основе нее лежит прогнозирующая компьютерная система. Публично об этом упомянули лишь однажды, в 2018 году, через пару лет после начала работы над алгоритмом, когда губернатор Уртубей заявил: «С помощью этой технологии можно на 5-6 лет вперед прогнозировать, какие девочки или будущие подростки с вероятностью 86% предрасположены к подростковой беременности». Это заявление возмутило местных борцов за права женщин. Важным был еще один момент. Уртубей сообщил о программе в разгар национальной кампании за легализацию абортов, развернутой в Аргентине в 2018 году. Правозащитница Пас Пенья, которая занимается проблемой влияния технологий на человека, сказала: «Судя по их словам, при наличии достаточных данных о жизни бедных семей можно внедрять консервативные меры, чтобы прогнозировать и предотвращать аборты у бедных женщин. Кроме того, есть мнение, что если это рекомендует алгоритм, то это математика, а значит верно и неопровержимо». Критики считали алгоритм слишком сложным и несовершенным инструментом, который пытается каким-то образом исправить девушек, вместо того, чтобы решать социальные проблемы, из-за которых у них возникают трудности. В собранных данных не было информации о мужчинах. «Нацеленность лишь на один пол подкрепляет патриархальные гендерные роли и, по сути, винит девушек-подростков в нежелательных беременностях, как будто ребенка можно зачать без спермы», — написала Пенья. «Если учесть, что в базу данных входят девочки от 10 лет и старше, которые могут забеременеть лишь в результате сексуального насилия, как машина может сказать, что вы с высокой вероятностью станете жертвой такого насилия? Разве не жестоко создавать подобные вещи?» Социальная работница Паула Каттанео, которая занимается в Сальте проблемами молодежи, услышала о системе искусственного интеллекта из телевыступления Уртубея. «Я смотрела и думала, что... Я расспросила коллег, и они сказали: так мы и работаем, мы фильтруем семьи по своему усмотрению, а правительство играет на этом и называет это алгоритмами». Паула, 22 года, работала в Сальте и согласилась стать моим проводником по лабиринтам местной бюрократии. Она весела и остра на язык, а ее доброта располагает к ней любого. Она много лет назад перестала быть практикующей католичкой и редко проявляет нетерпимость к людям. Исключение она делает лишь для католических благотворительных организаций вроде Конин, поскольку они настраивают против абортов семьи, с которыми она работает. Им она советует не лезть в чужие дела. «Это моя работа, а не ваша», — говорит она, вскинув брови. Подростки наверняка ее любят. Родители Паулы работали сельскими врачами, а ее брат был усыновлен, поэтому она выросла в окружении социальных работников. Паула специализируется на общественном здравоохранении и работает с пациентами из групп риска, включая безработных, бедных и малолетних матерей, которым она помогает спланировать будущее. Она не просто навещает их дома, она бывает везде, где проводят время молодые люди, в спортивных центрах, молодежных клубах, торговых комплексах, чтобы получить возможность поговорить с ними в безопасном месте. Кроме того, уже более 10 лет Паула курирует проведение абортов в больнице, где сама работает, обслуживая женщин и девушек из десятка соседних городов. Поскольку до декабря 2020 года аборты в Аргентине были запрещены, эта работа требовала огромной смелости. «Эта работа отнимает у меня немало сил, но я занимаюсь ею в силу глубоких личных убеждений», сказала она, когда мы вместе шли по городу. «Для меня это вопрос общественного здравоохранения и личной автономии». Когда мы с Паулой встретились, то попытались разгадать загадку пропавшей программы искусственного интеллекта. Мы знали от Пабло, что сбор данных и разработка алгоритма происходили в 2016-2017 годах. В 2019 году сменилось правительство. Когда к власти пришла другая политическая партия, губернатор Уртубей был отправлен в отставку, а Министерство раннего детства, где работали Пабло и Чарли, расформировали и преобразовали в менее значимый секретариат. Братьев Абилейра и их сотрудников уволили, а алгоритмическую систему забросили. Мы попытались понять, что после этого случилось с данными и самой программой. Принесли ли они какую-нибудь пользу? Паула спрашивала об этом у коллег, социальных работников, медсестер, врачей и сотрудников местной администрации, которые работали с Чарли Абилейрой в 2018 году, но никто из них не видел алгоритм в действии. Ни семьи, участвовавшие в эксперименте, ни социальные работники, ни сам Пабло Абилейра не знали, что стало с проектом после смены правительства в 2019 году. Мы надеялись, что пролить свет на судьбу алгоритма в те годы, когда он предположительно использовался, поможет новый секретарь по охране раннего детства Карина Иради, которая сменила на этом посту брата Паула, Чарли Абилейру. Пока мы шли по извилистым мощенным улочкам Сальты, Паула рассуждала о том, насколько бессмысленно предсказывать будущее. Она не отвергала саму идею об использовании алгоритма, способного отбирать нуждающиеся семьи, но плохо понимала, как должна была работать созданная в Сальте программа. «Это как-то странно», — сказала она. «Что они делают?» «Стучат в дверь и говорят: здравствуйте, ваша дочь может скоро забеременеть, поэтому мы отремонтируем вам туалет? Представить себе не могу». Она всегда считала, что данные и статистика отражают закономерности, которые прослеживаются в каких-либо особенностях людей, но рассказать историю каждого просто не могут. Она отмечает, что социальные работники по-прежнему взаимодействуют с каждой семьей по отдельности. Нельзя клеймить людей и навешивать на них ярлыки. «Это слишком бесцеремонно. Девушка в итоге превращается в объект, словно она лишена контроля над собственной жизнью. Неужели она вообще ничего не может в ней изменить?» Паула сказала, что Министерство Абилейры, возможно, действительно поработало с семьями и определило, в каких сферах им нужна поддержка. Но тогда зачем было делать прогнозы? Почему просто не передать эти данные опытным социальным работникам? Мы пришли в секретариат раннего детства и семьи, надеясь получить ответы на наши вопросы. Он располагался в веселом оранжевом здании с высокой деревянной дверью, в которую входили и выходили молодые матери с колясками и девочки-подростки. Здание было узким, с маленькими кабинетами вдоль длинного коридора. Нас провели в кабинет Ирадди, где она сидела за угловым столом напротив фотографии действующего губернатора и бордово-черного флага Сальты. Ирадди сообщила, что ее департамент по-прежнему хранит данные, собранные при Абилейре в 2016 году, и опирается на них при разработке новых стратегий и мер. Но эти данные не используются для поведенческого прогнозирования беременностей. Ирадди говорила об этом проекте с некоторым пренебрежением, как и Паула. «Наши программы не имеют прогностической составляющей, поскольку мы считаем, что технологии не всесильны», — отметила она. «Человеческий опыт и искусственный интеллект разделяют пропасть. Не зная социальной реальности конкретного региона, невозможно ни делать прогнозы, ни строить планы. Мы понимаем, что искусственный интеллект может быть полезен, но точно не для принятия подобных решений». Она утверждает, что понять эти семьи можно лишь в том случае, если навещать их, выяснять, чего им не хватает, и разрабатывать меры поддержки в сотрудничестве с ними, чем и занимается Паула. Ирадди отметила, что администрация Абилейры дала старт и ряду других проектов, гораздо более практичных, чем программа машинного обучения. Теперь ее команда развивает их дальше. «Сходите на экскурсию с моим заместителем и посмотрите, что мы сделали», — сказала Ирадди. «Она все вам покажет». Человечные меры. Мы с Паулой въехали на солнечную парковку перед побеленным зданием, стоящим на стыке нескольких густонаселенных районов. Его украшала разноцветная роспись и яркая вывеска «СПИ Либертат» по названию одного из ближайших поселений. Мы приехали сюда на фургоне, предоставленном Ирадди, а сопровождала нас одна из заместительниц секретаря, детский диетолог по профессии. До дома Нормы в Норте-Гранде оттуда было не более 1,5 километров. Было время обеда, стоял гвалт, звенели тарелки, дети облизывали пальцы. Сегодня на десерт давали анчи, традиционный для Сальты пудинг из кукурузной муки, посыпанный сахаром и политый лимонным соком. «Анчи!» — кричали дети, и работники детского сада ставили перед ними неглубокие миски. Все были опрятно одеты, темные волосы девочек были заплетены в тугие косички. Малыши в возрасте от 9 месяцев до 1,5 лет довольно чавкали, сидя на высоких детских стульчиках, а дети до 5 лет с разноцветными передниками на груди, сидели за длинными столами и поедали анчи, словно на перегонки. Просторные комнаты заливал свет весеннего солнца, проходящий сквозь пастельные тюлевые занавески. На полках вдоль стен стояли книги, деревянные игрушки и разноцветный пластилин. Развешанные повсюду рисунки с человечками и аппликации ярких цветов придавали помещению знакомый уют. Там были динозавры, одноглазые чудовища, цветы и бабочки, универсальные образы, рождаемые детской фантазией. СПИ «Либертат» — бесплатный детский сад на юго-востоке города, один из примерно 60 центров раннего развития, открытых в Сальте. Изначально они финансировались Чарли Абилейрой, но с 2019 года перешли в ведение секретариата Карины Ирадди. У детей в этом детском саду было кое-что общее. Более 70% из них родились у родителей подростков. Моим гидом стала Хулия, заведующая детским садом. Она настояла, чтобы я попробовала анчи. Пока я наслаждалась десертом, она рассказала, что большинство приходящих в сад детей воспитывается в неполных семьях, которые принадлежат к беднейшим в городе, и обычно за ними присматривают бабушки, поскольку матери и сами во многом еще дети. Отцы участвуют в воспитании редко. Мужчины не всегда считают себя в ответе за детей, поэтому растить их приходится главным образом женщинам и девушкам. Такие детские сады – единственное место, куда дошкольники из бедных семей могут ходить бесплатно. В других заведениях, как и в СПИ и Либертат, тоже велика доля детей, родившихся у малолетних и молодых матерей. Их родители в основном работают неофициально, убирают дома, продают еду на улицах, трудятся на стройках и в сельском хозяйстве, когда им выпадает шанс. Пока они работают, детские сады присматривают за детьми и выступают в качестве общественных центров для больших смешанных семей из бабушек, дедушек, дядьев, теток, кузин и кузенов, которые растят детей вместе. Хулия и ее коллеги стараются дать матерям почувствовать свою внутреннюю силу, чтобы они могли давать отпор не только партнерам, но и собственным матерям, напоминая им, кто настоящие родители малышей. Когда пустые миски из-под анчи унесли, возле здания начали собираться родители, пришедшие за детьми из утренней смены. Карла, которая немного за 20, стояла в коридоре, держа на руках трехнедельную Паулину. Она пришла за своей 4-летней дочерью. Ей всегда нравилось приходить в детский сад просто чтобы посмотреть, как резвятся и играют дети. Малышка спала, и она наслаждалась моментом тишины, с улыбкой рассматривая гирлянды из бумажных цветов и рисунки с изображениями прав детей, мультяшные образы безопасности, здравоохранения и образования. Карла не замужем и живет с родителями и братом. Она говорит, что детский сад ей очень сильно помогает. До недавнего времени она работала уборщицей по найму, и возможность бесплатно устроить дочку в детский сад позволила ей без особых проблем обеспечивать себя и не испытывать чувства вины. Если ей порой приходилось задержаться на работе, ее брат или отец дочки забирали девочку из садика, который был удачно расположен неподалеку от дома. Это дало их семье стабильность, а дочери хорошее безопасное место, где она могла провести день. Прогнозирующая система от Microsoft, разработанная для Сальты, преследовала сходную цель — обеспечить таких молодых женщин, как Карла, инструментами для принятия информированных решений о материнстве и выхода из замкнутого круга нищеты. Я спросила у нее, что можно сделать, чтобы лучше поддерживать молодых матерей, в частности, недавно родивших матерей в ее сообществе. «Дать нам работу?» Усмехнувшись, ответила она. «Если с этим помогут, больше мне ничего не надо». Пока мы говорили, я услышала крик «Мама!». К Карле подбежала девочка с косичками, которая сразу принялась рассказывать, как прошло ее утро. Карла заулыбалась, и коридор тотчас наполнился их смехом. Победители и проигравшие. Сидя в своем офисе в центре Сальты, Пабло показывает мне, какие статистические операции его специальная аналитическая программа производит с индивидуальными демографическими данными и как государство могло бы использовать эти цифры, чтобы принимать решения в отношении конкретных групп людей. «Может, им нужен колодец или школа? Где именно? Сколько в сообществе человек с ограниченными возможностями? У скольких есть дети? Это можно представить наглядно», — говорит он. Закрытие пилотного проекта не остановило Пабло. Наоборот, этот проект помог ему начать новую карьеру самозанятого эксперта по технологиям, консультирующего различные государственные организации. После отставки Пабло и Чарли основали некоммерческую организацию Horus Foundation, которая обслуживает несколько крупных клиентов из государственного и частного сектора. Проект искусственного интеллекта просто стал их визитной карточкой, которая открыла им путь к правительствам, нуждающимся в цифровых услугах, а впоследствии также к корпорациям, работающим с государственными структурами в Африке и Латинской Америке. С 2019 года Пабло работает в национальных программах Бразилии и Аргентины, нанося на карту все трущобы этих стран и помогая правительственным организациям лучше обслуживать живущих там людей. Кроме того, он участвует в совместных частно-государственных проектах в Камеруне, где сотрудничает с французской горнодобывающей компанией, которая вытесняет местные сообщества. Пабло собирает демографические и медицинские данные отдельных людей, чтобы строить модели, рекомендующие меры поддержки в сфере здравоохранения и санитарной профилактики заболеваний для деревень, которые оказываются в сложной ситуации при ведении поблизости горных работ. Поскольку эти проекты по анализу данных кажутся многообещающими, Пабло хотелось говорить о будущем, но я спросила у него, использовался ли алгоритм, разработанный в Сальте, для поддержки семей из группы риска? Если да, то привело ли это к желаемому результату – снижению числа подростковых беременностей? Ответы на эти вопросы чрезвычайно раздосадовали и меня, и Пабло. Хотя с помощью модели было найдено не менее 250 семей, нуждающихся в поддержке, несколько ученых выразили сомнение в ценности пилотного проекта. Предрасположенность к подростковой беременности была выявлена почти в 3/4 семей в районе проведения эксперимента, и прогнозировать беременности на индивидуальном уровне оказалось нецелесообразно. Очевидно, решительные меры необходимо было принимать на уровне всего сообщества, а это было делом государственных организаций, а не программистов и сотрудников Microsoft. Кроме того, под вопрос была поставлена и надежность системы. В частности, исследователи искусственного интеллекта из Университета Буэнос-Айреса обнаружили несколько конструктивных дефектов в коде алгоритма, который был загружен на платформу для хостинга проектов с открытым кодом GitHub, принадлежащую Microsoft. Поскольку количество подростковых беременностей в изучаемом сообществе было невелико, оно исчислялось сотнями, для обучения модели пришлось искусственно породить недостающие данные. Хотя такой метод вполне допустим, очевидно, что его применили некорректно. В связи с этим одни и те же или очень схожие данные использовались и для обучения, и для испытания модели. Иными словами, складывалось впечатление, что модель искусственного интеллекта корректно прогнозирует риск беременности в новых семьях, хотя на самом деле ее просто испытывали на ответах, которые были ей уже знакомы. Критики модели не имели доступа к полному набору данных, но если их утверждения верны, нельзя говорить, что система, как и заявлено, работала с 86-процентной точностью. Ученый, опубликовавший эти критические замечания, сказал мне, что такую ошибку в программе мог допустить разве что студент. Другая, менее очевидная проблема была связана с установлением истины. В силу конфиденциального характера информации невозможно было удостовериться, что девушки и их семьи рассказывают о прошлых и текущих беременностях правдиво, особенно если они задумывались об аборте. На самом деле высока была вероятность того, что в ходе анкетирования они говорили неправду, поскольку в тот период аборты в Аргентине были запрещены. Стало быть, что данные из обучающего набора были необъективны, а исправить перекос было невозможно. Как же доверять прогнозам такой системы? Я попросила Пабло подумать, справедлива ли эта критика. Он сказал, что пилотный проект был закрыт почти сразу после старта, поэтому систему не успели испытать и довести до ума. Я не отступала. Наблюдалось ли снижение числа беременностей? Пабло явно стало не по себе. «Да, мы успели поработать с семьями. Мы сообщили им о выявленных рисках и начали улучшать их положение в различных сферах. Иногда мы занимались образованием родителей или пытались помочь матерям-одиночкам и другим членам их семей найти работу», — сказал он. «В одном доме был земляной пол, и мы положили там плитку. Мы обучали людей профессиям сантехников и плотников, чтобы они могли трудоустроиться. Они радовались помощи от государства». Но если не учитывать эти ситуативные вмешательства, проект был закрыт слишком рано. всего через 2-3 месяца после начала работы с семьями, и поэтому невозможно оценить, повлияли ли алгоритмы на количество подростковых беременностей в этом районе. Новое правительство, пришедшее к власти в 2019 году, расставило приоритеты иначе, и ближайшие соратники бывших министров были уволены. Пабло расстроился, что не увидел свой проект искусственного интеллекта в действии. Это ударило и по его самолюбию, и по его профессиональным амбициям. Однако он остался технократом, верящим в силу технологий искусственного интеллекта. Он считал, что их система не была ни плохо спроектированной, ни бесполезной, а представляла собой рабочий вариант, которому просто не дали шанса. Кроме того, он полагал, что бывший губернатор не смог четко объяснить, в чем состоят задачи алгоритма, а соперничающие политические группировки встали на его пути к успеху. Между тем, Microsoft получила некоторый опыт работы в регионе и полигон для испытания систем машинного обучения Azure в государственном секторе, а также по 50 тысяч долларов за каждый год из 3 лет использования своей облачной платформы. Но это не просто помогло ей привлечь новых клиентов. Почти 10 лет американский технологический гигант пытался расширить сферу своего влияния и выйти за границы корпоративного мира, позиционируя себя как международного политического и дипломатического игрока, способного влиять на государства и законы. Компания начала переосмыслять свою роль в сфере кибербезопасности в 2017 году, когда предложила корпорациям и странам принять Женевскую конвенцию в области цифровых технологий и подписала соглашение с правительством Франции. С тех пор она пытается делать то же самое в сфере искусственного интеллекта, чтобы участвовать не только в обсуждении вопросов международной кибербезопасности, но и во всех глобальных дискуссиях о политике искусственного интеллекта. Хотя и кажется, что Microsoft сыграла лишь незначительную роль в разработке алгоритма для прогнозирования подростковой беременности в Сальте, этот шаг прекрасно вписывается в стратегию компании по расширению своего политического влияния. Подобно колониальным мегакорпорациям ушедших эпох, например, Ост-Индской компании и Англо-Персидской нефтяной компании, в наши дни технологические компании начинают функционировать как монополистические квазигосударства. В конце 2020 года, через несколько лет после разработки программы для прогнозирования подростковых беременностей и отказа от нее, в Аргентине были легализованы аборты. Хотя политический контекст для женщин и девушек изменился благодаря работе борцов за права женщин, социальный контекст остался прежним. К абортам по-прежнему относятся неодобрительно, а собранные в семьях данные, конфиденциальная информация о репродуктивном здоровье, наследственности, местах работы остаются в единой базе, которая будет передаваться от одного правительства другому. Не стоит ли опасаться того, что может произойти, если она попадет не в те руки? Правительства и раньше использовали персональные данные граждан против них самих. В конце концов, с 1976 года в Аргентине 7 лет царила военная диктатура, которая собирала подробную информацию о населении посредством анкетирования, а затем на базе нее создавала пропаганду для влияния на население. В тот же период данные легли в основу печально знаменитой операции «Кондор», организованной при поддержке США кампанией террора и репрессий, совместно проведенной несколькими диктаторскими режимами в странах Южного конуса, в том числе в Чили, Аргентине, Бразилии и Боливии. Эти государства собирали данные о гражданах, которых считали угрозой для авторитарной власти, включая левых политиков и философов, профсоюзных деятелей и представителей духовенства, и делились ими друг с другом. Полученная информация хранилась в общей компьютерной системе и использовалась, чтобы планировать похищение, исчезновение, пытки и даже убийство. Персональные данные людей становились оружием, которое использовалось против них. В свой последний вечер в Сальте я прошлась от гостиницы до парка Сан-Мартин на юге города, чтобы увидеть местную достопримечательность – портал памяти, побеленную арку, установленную в память о жертвах аргентинской диктатуры. На одной ее стороне черными буквами были начертаны слова чилийского поэта-активиста Пабло Неруды. Обратившись к интернету, я выяснила, что передо мной стихотворение «Враги», громкий призыв к оружию, воспевающий память граждан, убитых латиноамериканскими диктаторами. Ритм стихотворению задает повторение фразы «Пида Кастиго» «Я требую наказания». Не только для тех, кто отдавал приказы о казнях, но и для всех, кто оправдывал преступления и содействовал их совершению. Неруда хотел, чтобы их всех осудили прямо здесь, в одном из парков Сальты. Когда я спросила у Паблы Абилейры, может ли история повториться, он кивнул. Он понял, о чем я. Однако он сказал, что правительство и ранее располагало этими данными. Если бы власть имущим потребовалось исказить их или превратить в оружие, им хватило бы и того, что и так было в их распоряжении, даже без помощи технологий искусственного интеллекта. «Мы работаем с правительствами, потому что верим, что у них благие намерения». «Я уверена, что намерения Пабло и цели технологии искусственного интеллекта были благими. Выявить семьи, которые нуждаются в дополнительной поддержке, и прийти к ним на помощь, пока они не оказались в бедственном положении, например, из-за нежелательной беременности. Но я обнаружила, что никто не желал брать на себя ответственность за работу системы. По сути, этот пилотный проект не имел ни владельца, ни контролера. Когда команду расформировали, а сотрудники Microsoft занялись другими делами, код отправился в архив. Данные были похоронены в недрах государственной бюрократии, превратившись в призрак алгоритма, который они питали. А сама модель просто исчезла. В лучшем случае этот проект стал напрасной тратой государственных денег и ресурсов, в худшем – злоупотреблением доверием по большей части коренных и креольских семей, которые делились своими данными, надеясь, что в итоге это поможет им решить финансовые проблемы. В выигрыше осталась лишь группа, которая разработала и недолгое время контролировала эту технологию, компания Microsoft, возможно, обеспечившая себе ряд государственных контрактов, и братья Абилейра, использовавшие полученный опыт и налаженные в процессе связи, чтобы улучшить собственную репутацию и дополнить свои резюме. Для заявленных бенефициаров, женщин и девушек из трущоб Сальты, практически ничего не изменилось. Они продолжают жить, как и прежде, и по большей части испытывают такие же нужды и сталкиваются с теми же проблемами, что и их матери. Система искусственного интеллекта вообще не изменила их повседневную жизнь. Послеполуденная жара в Норте-Гранде поражает воображение. Она лишила нас всех воли к жизни. Даже закаленные бродячие псы ковыляли по улицам, высунув языки, в поисках хоть какого-нибудь пятнышка тени. Норма окликнула двух женщин, которые ждали нас на другой стороне улицы. Местную политическую советницу Мари Пиджункоссу, одетую в ярко-красное платье, и ее ассистентку Милу, студентку и будущую медсестру, пришедшую делать заметки. Марипи поздоровалась с нами. «Готовы выдвигаться?» Посовещавшись, Марипи и Норма пошли по раскаленной до бела дороге. Мила поспешила следом. Норма говорила низким, взволнованным голосом. «Эти выбоины надо залатать, пока не пошли дожди», — сказала она, указав на колдобины. «Дальше будет только хуже». Не отставая от них, Мила фотографировала проблемные места на свою старую Nokia. Норма указывала пальцем на другие проблемы, которые требовали решения. Неасфальтированные дороги, кучи мусора, дома с прохудившимися крышами, открытые сточные канавы. Телефон ассистентки неустанно щелкал. «Туда мы не пойдем», — сказала Норма, указав на тупик с двумя-тремя домами. «Там опасно». Мы быстро шагали по узким улицам, переступая через спящих собак и обходя древние «Форды Фиесты» и «Пежо 504», покрытые пылью с холмов. Из домов раздавались свинговые ритмы кумбии. Норма целеустремленно шла вперед. Теперь по залитой солнцем дороге, которая тянулась вдоль высохшего поля, сухие стебли травы и проволочная сетка рисовали узоры на небесной лазури. Нам встретился знак «Мусор не бросать». Из валяющейся старой покрышки торчал одинокий зеленый побег. «Здесь должен быть сквер с детскими игровыми площадками», сказала Норма, замедлив шаг и покачав головой при виде бесплодной земли. «Нам очень нужен такой сквер. Просто представьте, насколько он будет здесь полезен». Наконец она остановилась у заброшенной с виду кирпичной постройки с зарешеченными окнами и зеленой дверью. Снаружи здание немного напоминало тюрьму. «Это новый общественный центр», — удовлетворенно сказала Норма. «Теперь там есть даже интернет». Но этого мало. Она хотела, чтобы наряду с центрами для пожилых людей появилась и общественное пространство для молодежи. Место, где малолетние матери будут чувствовать себя в безопасности и где молодые люди смогут вместе играть в спортивные игры. Место, где у них появится возможность побыть детьми и хотя бы ненадолго забыть о непомерном грузе ответственности. В отсутствии таких пространств они просто сидят дома, забытые и обделенные вниманием. Им это просто необходимо. — говорит Норма. — Им нужно место для себя.